где они бесплатно ишачили и умирали на великих стройках коммунизма. Детям же их, тем, кто выжил в детских колониях, после 22-го съезда партии правительство посадит на шею, на хлеба почетных мордастых пенсионеров, тех самых, кто сгноил их батьку и мать. И страдавшийся за свой народ в предвидении грядущей дьяволиады патриарх всея Руси Тихон еще в 1918 году обратился к советской власти с кафедры Московского церковного собора. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые распри, ведь то, что вы творите, есть не только жестокое дело, это дело поистине сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной и страшному проклятию в жизни настоящей, земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас». Как вообразить себе гибель 3 миллионов человек в подвалах тюрем коммунистической страны в мирные 1937-1938 годы? Это только за 2 года. А сколько же миллионов уничтожено за все годы террора? А 10 миллионов так называемых кулаков? Ведь не какая-то адская машина выполнила эту работу. Это были советские люди, профессиональные палачи, которые каждый день, как на фабрику, шли на работу и делали свое дело, пытали, расстреливали. Но сколько же их было по всей России? Это должна была быть целая армия, чтобы замучить и уничтожить столько миллионов человек. И когда Хрущев на закрытом заседании 20-го съезда партии в припадке покаяния зачитал свой доклад и называл цифры, имена расстрелянных, умерших под пытками в советских застенках, почему он не призвал всех присутствовавших коммунистов, членов правительства и себя в том числе, как сообщников этого невиданного злодеяния? Уж если не предстать перед судом народным, то хотя бы тут же всем вместе подохнуть в назидание потомкам. Почему ни один из членов Политбюро, тех, кто подписывал со Сталиным приказы об арестах и казнях граждан России, не пустил себе пулю в лоб, когда на 22-м съезде партии Хрущев объявил их преступниками перед своим народом? В своем выступлении на съезде тогдашний председатель КГБ Шелепин, документально нарисовав ужасающие картины массового террора и назвав имена душегубов, генерального секретаря ЦК партии, генералиссимуса Советского Союза Сталина и членов Политбюро Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова, с возмущением воскликнул: «Иногда задумываешься, как эти люди могут спокойно ходить по земле и спокойно спать. Их должны преследовать кошмары, им должны слышаться рыдания и проклятия матерей, жен и детей невинно погибших товарищей». Ничего, могут ходить по земле, получая от вдов и сирот огромные пенсии. Спокойно спят они в бесплатных роскошных государственных дачах, доходят с авоськами в свои правительственные магазины, бо не привыкли желудки вождей революции потреблять то хлебово из общественного корыта, что хряпают обыкновенные советские смерды. Но вначале, видать, крепко припугнул их царь Никита. И заболели животы, и задрожали поджилки у заплечных дел мастеров. Они-то хорошо знали, что такое узаконенные физические меры воздействия. И отряд откормленных бугаев-палачей в подвалах Лубянки. Что могут сделать с человеком в коммунистических застенках, смог увидеть весь мир на страшных фотографиях